Жизнь и служение апостола Петра. Мы продолжаем наше изучение жизни и служения апостола Петра. Когда Господь сказал ему: «Ты, Симон, сын Ионин, ты наречешься Кифа, что означает камень, Петр». Иисус не назвал его кем он никогда не будет. Он был человеком с определенной возможностью, которую немедленно узнал Господь. Симон Петр имел интеллектуальную силу. Он был человек сильных эмоций. Он был импульсивный, смелый, ревностный. Он был прекрасным рыболовом. Но он также был человеком, у которого не хватало последовательности, постоянства. Христос избрал Петра, назвав его по-гречески «Петрос» – камень или «маленький камень». Понадобились годы духовной дисциплины, чтобы преобразить импульсивного, упрямого рыболова в верного, непоколебимого апостола. Несмотря на то, что, может быть, Господь Иисус не сказал нам «Твое имя будет», мы знаем, как благосклонно и нежно Господь поступал с нами для того, чтобы мы преобразились в образ Его Сына. Переживания Симона Петра были для этой цели в мыслях Господа Иисуса. Переживания, через которые мы призваны проходить, тоже для той же самой причины. Это причина, почему мы можем смело подтвердить, что любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу. Во время ранних месяцев служения Господа в Галилее Симон Петр и позже 12 учеников, призванные и названные апостолами, имели много возможностей видеть благодать Господню в исцелении и проповеди. Для Петра, который уже учредил себя представителем группы, это было время, чтобы больше научиться о путях и воле Господней. Уверенность во Христа возрастала. Тогда пришла весть о мученической смерти Иоанна Крестителя. Он был заключен Иродом, потому что Иоанн Креститель обвинял его в безнравственности и образе жизни. Весть, наверное, потрясла Андрея и Симона Петра, так как они увлекались проповедью Иоанна Крестителя и были его учениками. Господь тогда попросил своих учеников, апостолов, оставить Капернаум и отправиться в другое место на лодке. Повествование это дано нам во всех четырех Евангелиях. Евангелие от Марка намекает, что Христос почувствовал разочарование, которое охватило его учеников, получивших весть о смерти Иоанна Крестителя. Нежность и сострадание Христа явно проявилось, когда Он сказал им: «Пойдите вы одни в пустынное место и отдохните». Но народ, который следовал за Господом с места на место, нельзя было превзойти. Они быстро пошли вокруг северного конца Галилейского моря в поисках Христа и учеников. Тогда произошло чудотворное насыщение 5000 в пустынном месте, и это записано во всех четырех Евангелиях. Каждый писатель, однако, под руководством Святого Духа подчеркивает определенные аспекты совершенного чуда и что произошло позже. Иоанн в своей евангельской записи указывает на эффект, который чудо произвело на народ. Это важно. Беспокойство народа стало усиливаться, когда они видели одно чудо за другим в Галилее. Таким образом, начался ропот среди народа. Это истинно тот пророк, который должен прийти в мир. И глаза были направлены на земного вождя. И таким образом Господь сознал, что они приготовились взять и силою превозгласить его царем Израиля. Это, конечно, не было насущной программой Христа. Он пришел, чтобы быть носителем греха, спасителем народа и мира. Его пришествие в силе и славе будет позже. Конечно, это пришествие еще не произошло. Заметьте поэтому, что сделал Христос. Во-первых, Он отпустил народ, удовлетворив их голод. Во-вторых, Он принудил Своих учеников в лодке переправиться на другую сторону. В-третьих, Он отправился на ближайшую гору, чтобы искать лица Бога в молитве. Мы можем задать вопрос, были ли ученики-апостолы захвачены желанием, выраженным народом, чтобы Христа сделать царем? Была ли это причина, почему Он принудил их немедленно отправиться в лодки и вернуться на место, откуда они пришли? Да, так кажется из слов, которые следовали в повествовании Луки. Иисус спросил их, «За кого почитает меня народ?» Теперь, однако, заметим, что перед этим Петр и другие ученики пережили ночь на Галилейском море, которая для них стала новым откровением власти Господа Иисуса. Повинуясь инструкции Христа, 12 учеников отправились на другую сторону моря, но поднялась буря, которая удивила их. Петр, Андрей, Иоанн и Иаков были опытными рыбаками, но эта буря причинила им много заботы. Они старались изо всех сил продвигаться вперед против бури и свирепого моря. Священное Писание употребляет мысль, что ученики мучились, гребя против бушующего моря. Их мускулы болели, когда они усиливались продвигаться вперед против ветра и волн. В мыслях они отчаивались, думая об исходе их плавания. И мысль, вероятно, тревожила их разум. Господь послал нас. Господь принудил нас отправиться. Тела их болели, мысли были рассеяны, и буря продолжала бушевать. Внезапно Господь, который видел их, утомленных от гребения, приблизился, идя по воде. Страх охватил их сердца, и они вскричали. Тогда услышали отрадное и утешительное слово. «Ободритесь! Это я! Не бойтесь!» Интересно, что только Евангелие от Матфея сообщает о том, что произошло. Когда Христос произнес слова, услышанные учениками над бушующей бурей. «Ободритесь! Это я! Не бойтесь!» Матфей отмечает, что это было в четвертой страже ночи, в периоде с 3 до 4 часов утра, когда появился Господь. Это намекает, что они гребли и гребли несколько часов, и теперь Иисус явился им усталым и испуганным. Внезапно импульсивный Петр стал оживленным, ревностным и возбужденным. «Господи, если это Ты, повели мне прийти к Тебе по воде». Это могло быть новым переживанием для него. Он желал испытать силу и авторитет Христа над морем и бурей. Как самоназначенный вождь апостольской группы, он желал этой возможности, чтобы показать свое упование на Господа. Эти мысли в этот момент носились в уме Петра. Была ли какая тщеславная мысль или идея в этом слове? «Повели мне прийти к тебе по воде». Какой бы ни был мотив или мотивы Петра, он попросил Господа и получил простой ответ. Какой момент славы? Что за момент, когда он, человек, пойдет по воде в ответ Христа по его просьбе? И Петр не поколебался. Он выпрыгнул с лодки и нашел воду, как сказать, твердой под своими ногами. Но через несколько шагов от лодки, может быть, сомнение пришло в ум относительно того, что он делал. Через несколько шагов от лодки и, возможно, он свел свои глаза с лица и образа Господа, чтобы посмотреть вокруг на бурные волны. Через несколько шагов от лодки, возможно, его вера и упование на Господа поколебались. Петр начал тонуть. Петр, рыболов с детства, несомненно, был хорошим пловцом. Но, несмотря на это, ужас овладел им. Теперь Он не пытался плыть ко Христу. Петр взывал: «Господи, спаси меня!» Мы можем вообразить, что Петр протянул свои руки с просьбой Господу. Мы можем видеть Господа, простирающего свои руки к Петру. И схватив протянутые руки Петра, Христос поднял Петра, так что опять они стали на воде. Вместе они вошли в лодку. Но перед тем, как они вместе вошли в лодку, Христос сказал нежные, увещательные слова. «Маловерный, зачем ты усомнился?» Господь знал веру Петра. До того вера его была слабая. Однако Господь разрешил ему выйти из лодки. Это был еще один урок, которому Симон Петр должен был научиться. В своем рвении, в своей ревности Петр мог и будет делать много ошибок. Возможно, это могло быть с некоторой гордостью заверение, что он сказал: «Повели мне прийти к тебе». Позже он написал в своем послании: «Итак, смиритесь под крепкую руку Божию. Аминь».